Глава 10. Апрельское солнце ярко светило над задним двором дома Марты Хантингтон. Последние следы зимы исчезли, уступив место зеленой траве, распускающимся цветам и теплому ветерку. Праздник решено было провести на улице. Скатерть в красно-белую клетку, цветастые подушки на стульях, гирлянды из разноцветных флажков, натянутые между деревьями, запах барбекю, разносившийся в воздухе. Томас и Джейк управлялись с грилем, споря, как лучше жарить стейк. Сара расставляла салаты и закуски. Джейн помогала Марте выносить напитки. А Хантер в забавном бумажном колпаке именинника сидел в садовом кресле и наблюдал за уютной суетой с задумчивой улыбкой. 28 лет. Кто бы мог подумать, что этот день рождения окажется лучшим в его жизни? «Ты выглядишь слишком довольным собой». Джейк подошел к нему с двумя бутылками пива, протягивая одну Хантеру. «Просто наслаждаюсь моментом». Джейк усмехнулся и присел рядом. «Это потому, что твоя девушка внутри колдует над праздничным тортом, и ты надеешься, что он не окажется соленым, как тогда?» «Эй, это было один раз!» Лу высунула голову из кухонного окна с возмущенным видом. «И это была случайность! Кто-то перепутал банки!» «Конечно, детка!» Хантер подмигнул ей. «Мы верим тебе!» Лу закатила глаза и исчезла. «Она идеальна», — Хантер сказал тихо, больше себе, чем Джейку. «Знаю, чувак». Джейк похлопал его по плечу. «И ты, наконец-то, понял это. Слава богу». Следующие два часа прошли в смехе, историях и теплоте. Томас рассказывал истории о проделках Хантера-подростка. Джейн умиляла всех фотографиями, которые нашла на чердаке. Марта зорко следила, чтобы все как следует наелись. Над столом витало ощущение по-весеннему яркого счастья. «Ребята, внимание!» — раздался взволнованный голос Лу. «Торт готов!» Все замолчали и повернулись к двери, когда Лу вышла, осторожно неся большой поднос. Трехъярусный торт, покрытый идеально гладкой шоколадной глазурью. На верхнем ярусе золотыми буквами были выведены слова «С днем рождения, Хантер», а по бокам — изящные узоры из белого крема, имитирующие автомобильные детали. Руль, колеса, шестеренки, рычаги. Торт для одаренного механика. «Боже мой!» — Джейн ахнула. «Луиза, это невероятно!» «Это шедевр!» — добавил Томас. «Я хочу такое же на свой день рождения!» Джейк восхищенно свистнул. «Только с огнетушителями и каской пожарного!» Лу покраснела, ставя поднос на стол. «Вы меня смущаете! Это всего лишь торт!» «Это не просто торт!» Хантер встал из-за стола и подошел к ней, обняв за талию. «Это самый лучший торт, который я видел, потому что его сделала ты, специально для меня!» «Но ты еще даже не попробовал». Лу застенчиво улыбнулась. «Вдруг и он соленый». «Да хоть напичканный чили». Хантер наклонился и поцеловал ее, не обращая внимания на восклицания и аплодисменты вокруг. «Он идеален, потому что от тебя». «Ладно, хватит разводить сопли с сахаром». Джейк захлопал в ладоши. «Давайте резать торт. Я ждал этого момента с самого утра». «Боже, Джейк, ну что за выражение?» Сара пнула его по ноге под столом и закатила глаза. Все рассмеялись и запели праздничную песню, пусть местами фальшиво, но от всего сердца. Хантер оглядел друзей и семью. На Лу его взгляд задержался чуть дольше. Потом демонстративно задумался над своим желанием, глядя в небо. И, наконец, с первого раза задул свечи под одобрительные возгласы. «Я желаю, чтобы этот момент длился вечно, чтобы Лу всегда была рядом». Первый кусок торта, естественно, заполучил именинник. Хантер надломил его ложечкой, сунул в рот и разжевал с наигранной осторожностью. «И?» — Лу нервно спросила. «Как?» Он зажмурился, жуя. «Определенно есть привкус соли». «Что?» Лу выглядела шокированной. Хантер открыл глаза и рассмеялся. «Шучу. Это лучший торт, который я ел в жизни. Серьезно. Так много крема и шоколада. Где ты столько нашла?» Лу ударила его по руке, но расхохоталась в ответ. «Ты ужасен!» «Но ты меня любишь?» Он подмигнул. «К сожалению, да». Следом получили свой кусочек все остальные. Пока бабушка Марта и чита Блэквудов восхищались талантом Лу, Хантер чувствовал нарастающее внутри него волнение. Он планировал это всю последнюю неделю. Репетировал слова, до бесконечности подбирая нужные фразы в ожидании решающего момента. И вот он настал. Когда торт был почти съеден, и все расслабились с чаем и кофе, Хантер вышел из-за стола. «Эй, все!» Он прочистил горло. «Могу я на минуту отвлечь вас от десерта?» Разговоры стихли, все повернулись к нему. Лу нахмурилась с любопытством. Джейк подмигнул ему, сжав ладонь в кулак, будучи единственным, посвященным в детали плана. Хантер глубоко вдохнул и повернулся к Лу, которая сидела рядом с ним. «Лу, я редко бываю хорош в словах. Я парень дела, чиню машины, управляю баром, таскаю тяжести на школьных ярмарках». Он мельком оглянулся, но заметил в глазах друзей и семьи поддержку и продолжил. «Но ты изменила меня. Когда мы заключили ту глупую сделку, я думал, что это будет нечто мимолетное и безобидное. Притворимся парой, поможем друг другу и разбежимся. Но мы все провалили, и я безумно этому рад». Лу замерла. Ее глаза расширились в запоздалом понимании. «Хантер?» «Подожди, дай мне закончить». Он нервно усмехнулся. «Я облажался. Сбежал, когда должен был остаться. Сомневался, когда должен был доверять тебе. Но ты дала мне второй шанс. И я обещаю, что не растрачу его попусту». Хантер достал маленькую бархатную коробочку из кармана и опустился на одно колено. Джейн прижала руки к губам, Марта прослезилась, а Сара схватила Джейка за руку. Лу смотрела на Хантера с широко открытыми глазами, а ее сердце отбивало чечётку в грудной клетке. «Луиза Мэй Хантингтон». Хантер открыл коробочку, показывая простое, но красивое кольцо с маленьким бриллиантом. «Ты самая добрая, талантливая и упрямая женщина, которую я знаю. Ты делаешь меня лучше, а мою жизнь ярче. И я хочу, чтобы каждый мой день был наполнен твоим присутствием». Он сглотнул. Его голос задрожал. «Выйдешь за меня замуж?» Тишина повисла на долгую секунду. «Ты серьезно?» — прошептала Лу. «Я еще никогда не был настолько серьезен, как сейчас». Хантер кивнул. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу просыпаться рядом с тобой каждое утро. Хочу спорить о том, кто забыл вынести мусор. Хочу детей, у которых будут твои глаза и мое упрямство. Хочу всего этого с тобой». Лу всхлипнула, прикрывая рот рукой. «Это самое романтичное и одновременно самое нелепое предложение, которое я слышала!» — прыснула Сара, и теперь уже Джейк раздраженно пнул ее в щиколотку. «Детка, это да или нет?» Хантер криво усмехнулся, чувствуя предательское жжение в глазах. «Да!» Лура смеялась сквозь слезы. «Да, конечно, да!» Хантер выдохнул с облегчением и надел кольцо на ее палец. Потом он, покачнувшись от нервозности, встал, подхватил Лу на руки и закружил, целуя под громкие аплодисменты. «Я люблю тебя», — прошептал он в ее волосы. «Я тоже люблю тебя», — Лу прижалась к нему. «Даже несмотря на смешное предложение руки и сердца». «Эй!» «Шучу! Это было идеально!» Когда он отпустил ее, их окружила семья. Настала череда крепких объятий, поздравлений, слез радости. Джейн бережно обняла Лу. «Добро пожаловать в семью, дорогая. Официально!» Марта вытирала слезы салфеткой. «Твоя Твои родители были бы так счастливы, малышка. Так счастливы. Томас похлопал Хантера по спине. Горжусь тобой, сынок. Ты сделал самый правильный выбор в своей жизни. Джейк подмигнул. Наконец-то, чувак. Думал, тебе понадобится еще год, чтобы набраться смелости. Сара, подпрыгивая на месте, сжала ладони Лу. Я так рада за тебя. Теперь мы можем планировать свадьбу вместе. Лу рассмеялась, чувствуя, как счастье переполняет ее. Все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но происходило на самом деле. Хантер был реальным. Его любовь была реальной. И Лу больше не боялась. Вечером, когда все разошлись, Хантер и Лу сидели на крыльце с большими кружками какао. «Ну?» Лу повернулась к нему с озорной улыбкой. «Когда ты планируешь свадьбу?» «Я?» Хантер притворно возмутился. «Разве не невеста планирует?» «Ты сделал предложение, ты и планируй!» Она подмигнула и заливисто рассмеялась. «Хорошо, тогда мы поженимся завтра, в мэрии. Быстро и просто». «Хантер Блэквуд, если ты думаешь, что я позволю тебе лишить меня свадьбы моей мечты...» «Шучу, детка». Он усмехнулся, целуя ее висок. «Мы устроим любую свадьбу, какую захочешь». Лу улыбнулась, прижимаясь к его груди. «Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя», — он прошептал. «Больше, чем ты можешь себе представить». Они сидели в тишине, наблюдая, как солнце опускается за горизонт, окрашивая небо в оттенки розового и золотого. И Лу поняла, это был несчастливый конец. Это было счастливое начало. Впереди их, конечно, ждали жизненные испытания, споры, трудности, моменты сомнений. Но начало ей безумно нравилось. И она не хотела бы ничего другого. Конец книги. Исполнение и саунд-дизайн Анастасии Беляевой.